Когда Дмитрий стал тащить его на более сухое место, тот непростительно громко скрежетал. Сотник решил не увлекаться таким демаскирующим занятием и открыл крышку ящика, как только она оказалась на поверхности. Первое, что он увидел, — это аккуратно уложенный в полиэтиленовый пакет военный комбинезон и прибор ночного видения. Это был уже повод для радости. Под первым пакетом лежал второй. В нем находился АК-74 калибра 7,62. Значит, рожок от АКСУ, который имелся у сотника, не подойдет. Это плохо. Еще хуже оказалось то, что когда Дмитрий проверил магазин у АК-74, то в нем оказалось всего 9 патронов. Охотникам пришлось взобраться высоко на массивное дерево. Довольно ловко это получилось у Семена и генерала. Остальным пришлось помогать. И свою помощь наставник сдабривал отборным матом, клеймя остальных подельников за их неуклюжесть. Они успели вовремя. Огромная масса перепуганных кабанов, мутантов и еще чего-то похожего на косуль пронеслась мимо, сокрушая все на своем пути. То, что пронеслось следом, вообще трудно было описать. Жуткое существо размером с буйвола, с длинным и тонким крысиным хвостом и косолапыми когтистыми лапами преследовало перепуганных тварей. Что это? Понятия не имею. Я такого еще не видел. Да и зверей столько сразу вижу впервые. Во что ты нас втянул? Ты опять за свое, размазня. Шел бы на рыбалку. Какого хрена в охотники подался? Послушайте, надо идти к конечной точке. Ну сколько можно по лесу плутать? Он за это время неизвестно, как далеко мог уйти. Надо ждать его на месте. Если он был в той стороне, откуда это зверье неслось, то, может, и не выжил, скорее всего. Ага, или сидит, как мы, на дереве и прется сам с себя. Как он вообще тут мог без ничего продержаться столько? Он уже мертв давно! Нет, не из того теста, парень. Я уверен. И еще я уверен, что он тебя, говнюка, переживет. Хватит, хватит! Мне надоели твои издевки, тварь! Ублюдок, мразь! Ненавижу! Ненавижу! Прекрати! Ты думаешь, ты крутой, да? Ты думаешь, ты тут самый крутой? Наставник уперся подошвами своих армейских ботинок доктору в грудь и резко со всей силы толкнул ногами. Доктор полетел с дерева, размахивая в воздухе руками и ногами, и испуганно кричал. Затем удар и тишина. Охотники спустились с дерева. Хирург лежал на земле и не шевелился. Голова его, ударившаяся о лежащее бревно, была неестественно повернута. Он мертв, шею поломал. Чего зеньки повыколупывали, а? Или кто-то сомневается в том, что он сам виноват в своей глупой смерти? Ладно, как дальше поступим? Пойдем к железной дороге. Там по обстановке. Либо разделимся, либо пойдем к финишу. Возражений нет? И без того покалеченный техногенной катастрофой лес был изуродован промчавшейся лавиной зверей. Всюду валялись обломанные ветки, сваленные деревья, что потоньше, вырванные кустарники. Все чаще попадались изувеченные, разорванные на части звериные туши. Это с ними тот монстр сделал? Это они в аномалии попали. А чего он их не съел? А ты догони его и спроси, почем я знаю? Ему нравится охота, а не поедание падали. Прямо как мы. Тихо. Что такое? Слышите? Что-то слышу. С севера доносились какие-то металлические стуки, гулким эхом разносившиеся над лесом. Охотники двинулись в том направлении. Они прошли еще какое-то расстояние по развороченной животными просеке, и впереди уже виднелась ровная линия железнодорожной насыпи. Стуки больше не повторялись, но спущенная под откос цистерна, возможно, была источником. Едва ли что-то еще в лесу могло издавать такие звуки. Оставался вопрос, кто и зачем стучал по цистерне. Я вижу его. Кого? Дичь. Это он, у цистерны. Ты уверен? Спортивный костюм с лампасами. Он это. Он, наверное, люк пытается открыть. Вот и стучал. Наставник приподнялся и взглянул в сторону цистерны. У люка прокинутой цистерны виднелась сгорбившаяся фигура человека. Семен отдал должное наблюдательности военного. Однако его терзали сомнения. Он не двигается. В чем дело? Мертвый, может. Я сейчас его сниму. Погоди, а деньги? Что деньги? Получается, ты сейчас его убьешь, а мы тупо на это смотреть будем. И денежки себе, как победитель, заберешь. Ты что, охренел? Сейчас не о деньгах речь. А ради чего все это затевалось? Не только за пустую забаву. Я согласен с генералом. Надо, знаете ли, определиться с деньгами. Я вообще тебе не доверяю. Особенно после того, как ты доктора убил. Я тебя сейчас убью, тюфяк. Это маловероятно. Бабы! Я сама! Вот и все. Он мертв. И ирония в том, что единственный человек с остальными яйцами среди нас – это женщина! Зигмунд Фрейд говорил, что подсознательно все тёлки мечтают иметь мужские причиндалы. Когда вокруг мужики, страдающие отсутствием этих причиндалов, все в свои руки приходится брать женщине! Возьми мой в руки. Да пошел ты, пидор! Ух ты ж, стерва! Вы мне оба уже надоели. Слышь, народный избранник, заткнись, наконец, со своими комплексами. А ты, Юленька... Запомни одну простую вещь. Зона не любит женщин. Единственная женщина тут — это сама Зона. Это очень ревнивая сука. И не потерпит конкуренции своей беспринципности. Поэтому опусти крылышки. Зона все чувствует. Это очередная сказочка, придуманная испуганными мальчиками. Мне слушать этот бред тошно. Я пошла к цистерне. Слышь, бесстрашная валькирия, осторожней! Забыла, какие сюрпризы этот парень нам оставлял? Ой. Ладно, за ней. Он что, голый теперь по лесу бегает? Ой, только об этом все мысли. Замолкни. Молодец, Юля, нечего сказать. Теперь, благодаря твоей пальбе, он знает, где мы. Да для этого он это чучело тут и оставил, и по бочке стучал. Он тут, он рядом. Он наблюдает за нами. С чего ты взял? Задница чую. Это уже интересно. Угомонись ты, курва! Он же еще 15 минут назад стучал по этой железяке. Он не мог уйти. Он ждал, что если мы рядом, то отреагируем. Мы отреагировали. Ну и что? Он безоружен. Автомат ведь в хижине остался. А зачем ему привлекать к себе наше внимание, если у него нет оружия? Зона напичкана сталкерскими тайниками. А там что угодно можно найти. Оружие в том числе. И одежду он снял. Значит, у него другая появилась. Черт. А что, если он в цистерне сидит и слушает? Он не идиот. А если он подумал, что мы подумаем, что он не идиот и поэтому залез в бочку? Тогда он круглый идиот. А вот мы гранаты и проверим. Лови, Дима! Ты что, Ты в своем уме? Ну, что? А ничего. Нет в цистерне никого. Ой, курить, блин, охота. Не верю. Дай гляну. Там ящик какой-то железный, я проверю. Валяй. Не вздумай курить, ты же сам учил. Ночью тебя за километр видно будет. Да какая теперь разница? Ну, что там, сенатор, чтоб тебя... В ящике какой-то самопал деревянный. И еще тут какая-то... Черт. Депутату хана. Глядите оба. Я внутрь. Мамочки, мамочки, мамочки. Семен убедился, что дичь оставил у ящики растяжку. Когда депутат достал оттуда самопал, кусок резинки от спортивных штанов сотника, привязанный к самопалу, вытянул кольцо из гранаты, прижатой к дну ящика обломком шпалы. «Откуда у него граната?» — сокрушенно подумал наставник и от злости с силой хлопнул крышкой ящика. Крышка грохнула, и звук заполнил всю цистерну, вырвавшись из люка громким эхом. Для Юли это было последней каплей. Она вскочила и бросилась наверх, на железнодорожную насыпь. Женщина отшвырнула оружие и, выскочив на полотно, бросилась прочь от злосчастной цистерны. Железная дорога — это цивилизация. Железная дорога непременно приведет ее домой. Юлия бежала, охваченная ужасом, и совсем не слышала, как в кармане ее камуфляжа запищал детектор аномалий. Вдруг какая-то сила подхватила ее. Сначала нежно, а потом неистово раскручивая в невидимом вихре. Воздух вокруг засиял. Юлия видела крутящуюся панораму леса, как в замедленном кино. Вот промелькнул бегущий следом Дудко. Теперь она почувствовала, как медленно рвется ее одежда, разлетаясь лохмотьями в стороны. Она чувствовала себя совершенно обнаженной. И снова промелькнул генерал. Он уже был ближе и стоял, обреченно глядя на кружащуюся в аномалии женщину. Юлия почувствовала жгучее желание увидеть этого молодого и могучего сотника, дичь, чтобы он подхватил ее на руки и овладел ею грубо и без лишних слов. С той своей неимоверной силой, с какой он пробирался сквозь зону, заставляя своих преследователей умирать одного за другим. Пусть пропадет этот генерал и предстанет перед ней дичь, загнанное животное со всей своей яростью настоящего хищника. Ее тело охватил неистовый жар, и она успела заметить, как в сторону отлетает ее оторванная рука. В другую сторону — нога. Еще одна рука. Раздался хлопок, и генерала облепили брызнувшие ошметки разорванной аномалией женщины. Он стоял, пораженный тем, что увидел, и не мог прийти в себя. Руки тряслись, колени тоже. Аномалия погасла, и снова воцарилась тьма. «Семен!» Генерал вдруг увидел по ту сторону от железной дороги вспышку. Метрах в 80, среди черноты, изувеченных зоной деревьев. Вспышка, затем звук выстрела. И, наконец, генерал почувствовал, как ему в горло вошла горячая пуля. Скатившись вниз, генерал увидел силуэт Семена. Тот сидел у цистерны и истерически хохотал. Вот бабы, да? Вот бабы, а? Ну, на кой черт она побежала, а? Ну и где ее бравада недавняя? Обделалась больше других в итоге. Вот бабы, да. Я же говорил, что зона не любит женщин. Я говорил. Зачем она побежала, а? Да просто зона позвала. Я же говорил. Ну зачем она побежала? Себя погубила, дура. И тебя тоже. Вот бабы, а? Помоги. Слышь, Дудко, я не могу тебе помочь. Нечем просто. Разве что пулей. И еще, генерал, я ведь так и не простил тебе, что ты с депутатом против меня взбунтовались. Не простил. Сукоп. Сукоп! Времени нет, поэтому слушай молча и запоминай. Я в живых остался один. Этот сотник просто дьявол какой-то. Мы в паре километров от финиша. Если через 10 минут я с тобой не выйду на связь, то жди гостя. Вся надежда на тебя. Все! Надеюсь, до связи. Один, значит, остался? Я все слышал, упырь. Не прячься. Я тебя вижу и доберусь до тебя, упырь. Тима, это ты? Что ж ты меня дичью не зовешь, а? Зауважал. Ты молодец, сотник. Ты не представляешь, какой ты молодец. Ты победил, понимаешь? Я еще не победил. Ты ведь еще жив. Так мы вместе теперь, напарник. Все, мы богаты. Как же ты боишься, упырь. Откуда ты кличку мою знаешь? Знаю. Неужели мы себе в жертвы сталкера выбрали? Не может быть такого. Нет, я не сталкер. Вчера еще им не был. А кто же ты? Я дичь. Охотник замахнулся, чтобы швырнуть гранату за цистерну, но Дмитрий, державший его на мушке, опередил своего врага. Пуля разворотила Семена плечо. Граната упала прямо перед ним. Он попытался отпрыгнуть, крича от боли в плече. И грянул взрыв. Оторванная нога лежала рядом. Семен глядел на нее непонимающим взглядом. Как его, матерого сталкера, смог обойти этот мальчишка? Ну что, упырь, я же говорил, что убью всех вас и нассу тебе в череп. Но ты избежишь позора и умрешь быстро, если скажешь мне, с кем ты говорил по рации. Ты называл его Суккуб. Суккуб? Это тот, кто охраняет мою девушку? Да. Суккуб тебе не по зубам. Но это не твоя забота. Скажи мне правду, она жива? Она жива. Но Суккуб не позволит тебе. Ты не одолеешь суккуба! Поглядим. Дмитрий вставил ствол автомата охотнику в рот и нажал на курок. Здание, где находился грузовой терминал сортировочной станции, действительно было большим. Внутри было светло из-за обилия аномалий, которые сталкеры называли «жарко». То тут, то там вспыхивали языки пламени. В бетонном полу разгрузочной платформы чернел квадрат. Это был люк, ведущий в подвал. Лестница была взорвана, как и говорил Меченый. Из подвала доносились рыки кровососов. Они не могли выбраться наружу и неистовали от голода. Вероятно, осталась всего пара самых свирепых мутантов, которые сожрали своих сородичей. Дмитрий блуждал по этажам и коридорам здания, но так и не нашел никого. Даже намека на то, что тут держали пленницу, не было. Уже стало светать. Остальные строения сортировочной станции были небольшими и также пустовали. Сотник все время возвращался к этому люку. И с ужасом думал, что, вероятно, суккуб, поняв поражение, сбросил Лену кровососом и ушел. Дмитрий светил фонариком вниз, но никаких следов растерзанного тела не видел. Зато кровососы начинали истошно вопить и бежать на луч света. Сотника охватила паника. Он боялся не за себя, он боялся за Лену. Этот страх заставил его пойти на отчаянный шаг. У него была рация генерала, единственная целая рация, которая ему досталась от мертвых преследователей. Дмитрий включил ее. Суккуб, это Сотник говорит. Это ваша дичь. Верни мне Лену. Я прошу тебя. Я знаю, что ты меня слышишь. Вы проиграли. Но с тобой мы квиты. Только отдай мне мою девочку. Не молчи! Я знаю, что ты меня слышишь! Дай мне хотя бы услышать ее! Димка, родной мой, со мной все в порядке. Я жива. Не бойся, мой золотой. Лена! Лена, где ты? Погоди, он уходит. Дай слово, что не будешь стрелять в него. Я обещала. Он отпускает меня, он уходит. Да, да, конечно, Лена. Я клянусь, я не причиню ему вреда. Родной мой, я так боялась за тебя. Я так по тебе истосковалась. Я люблю тебя, мой золотой. Где ты? Я сейчас приду к тебе, Димка. Он был счастлив. Он прошел все испытания. Он сейчас увидит Лену. Его радость поддержал рассвет. И чистое небо. Необычно чистое для зоны. Он хотел увидеть этого суккуба. И хотел прикончить его. Но он дал слово Лене. Она возникла неожиданно. Стояла у него за спиной и улыбалась. Такая красивая. Но почему она в камуфлированном комбинезоне? Выстрел был подобен грому, а жгучая боль в боку была подобна удару молнии. Дмитрий выронил оружие и упал на колени, схватившись за рану. Суккуб, это я. Там, на пикнике, я подсыпала тебе клофелин. Большую боль, чем прошившая его пуля, доставляла эта нереально дикая правда. Лена сдала его охотникам. Лена выстрелила в него из пистолета. Лена — суккуб. Лена. Он не хотел верить в это. Его разум боролся с реальностью. Зачем? Это мой бизнес, Димка. Это мой хлеб. Я ведь суккуб. Но я... Почему? Почему, Лена? За что? А что ты мог дать мне? Прости, но реальность такова, что за твою голову я получила больше, чем ты мог заработать за долгие годы нашей возможной совместной жизни. Я же говорю, это бизнес, Димка. В утешении я могу сказать тебе, что мне было с тобой хорошо. Но ведь это временная блажь. Но я запомню тебя таким героем. Ты через столько прошел ради меня, и я это ценю. Ты хороший, Дима, ты очень хороший. Но таким хорошим в этом мире жизни нет. Для таких, как ты, жизнь в этом мире мучение. А ты очень хороший, Димка. Поцелуй меня. Последнее желание — закон. Она впилась своими губами в его губы. Она так еще никогда его не целовала. В этом было что-то дикое и первобытное. Столько ярости и страсти перемешалось с нежностью и желанием. Она мурлыкала, жадно глотая губы человека, которого приготовилась убить. Ее рука с пистолетом соскочила к шее и прижала его еще сильнее к себе. Сотник поймал себя на мысли, что если не остановится, то забудет все, что было, и снова окунется в слепую любовь. Он отпрянул. Еще мгновение девушка тянулась губами к его рту, а затем вперила в него недоуменный взгляд. Неужели он больше не хочет, чтобы она его целовала? Неужели он не хочет хоть на минуту продлить себе жизнь и умереть с ощущением сладости на губах? «Я люблю тебя». Дмитрий толкнул ее. От сильного толчка она попятилась и, продолжая недоумевать, почувствовала, что пол под ногами исчез. Вскрикнув, девушка провалилась в логово мутантов. Подвал наполнила какофония. Это были крики девушки и вопли терзающих ее кровососов. Эти звуки сверлили каждую клеточку ее тела. Они рвали на части его растоптанную душу. Ни один зверь зоны не мог издать такой страшный крик. Даже пара голодных кровососов. Даже то чудовище, что ночью гнало стадо животных на юг. Ничто не могло впитать в себе столько ужаса и ярости, сколько слышалось в вопле Дмитрия Сотника. Нет! Нет! Он швырнул в яму одну гранату, вторую, третью. Когда гранаты кончились, он тряс перед собой побелевшими руками, которые еще несколько секунд назад обнимали любимую, а затем бросили ее на съедение кровососом. И его сознание провалилось в небытие. Эй, братишка, живой? Как твое имя? Дмитрий Сотник из Киева. Где упырь? Где эта скотина? Мертв. Держись, братишка, потерпи. Держись, братишка. Он видел небо прямо перед глазами. Чистое небо. Настал новый день. Новый день другой уже жизни, которая вот-вот должна оборваться из-за потери крови и страшного горя. Уже спустя много недель, что он пробыл в полубреду в лазарете, Дмитрий узнает, что случилось. Волк, тот самый со шрамом в лагере сталкеров, связался с группировкой «Долг» и сказал им, что какой-то отчаянный парень бросил вызов самому Семену Упырю. В долге было несколько человек, у которых были счеты к этому черному сталкеру. Они тоже были когда-то дичью. Но они сумели уйти от него, найдя убежище в глубине зоны, в армии долга. Они не боролись, просто убежали, ведь им не надо было спасать любимую. Но счеты остались. Целый отряд боевиков долго мчался в указанное волком место. Но нашли умирающего сотника. Они спасли его, поместив в свой лазарет. Они выходили героя, покончившего с упырем. День клонился к вечеру, солнце коснулось уже верхушек деревьев. Те деревья, что росли за холмом, были здоровыми, с зеленой кроной, полной жизни. Те, среди которых он стоял, были уже другими, изможденными болезнями с редкой зеленой листвой. С холма поднимался столб дыма. Это горел домик, с которого и началась погоня за ним. Дмитрий пришел сюда, на границе зоны и внешнего мира, чтобы сжечь эту проклятую хижину на холме. И еще решить, наконец, куда ему идти. Он смотрел на внешний мир и думал, что именно он и царившая в нем мораль загнали его в эту зону. Предательство и лицемерие, обман и алчность. Таким, как он, трудно в этом мире. Лена была права. А зона? Как это ни дико звучит, но зона приняла его в свои объятия. Он наверняка не выжил бы в этом сафари, если бы Зона не захотела. Она впустила его в свой мир и позволила победить. Но была ли это победа? Во всяком случае, Зона помогла ему открыть глаза на реальность и стать мудрее. Куда идти, если только здесь он обрел себя нынешнего? И здесь была похоронена его любовь, да и все чувства. Зона была свидетелем его горя и триумфа. И когда он умирал, Зона одарила его чистым небом, которое, возможно, хоть на малую толику вдохнуло в него желание жить. Зачем это Зоне, он не понимал. Но он верил, что Зона мыслит, что она разумна. Хоть во что-то еще надо верить. Иначе зачем тогда жить? Еще когда Дмитрий шел сюда, ответ был очевиден. Он останется в приютившем его мире. Он отвернется от мира обычных людей, которых теперь презирал. Он понимал теперь, почему сталкеры смотрят на все человечество свысока. У них у всех были очень веские причины. У каждого свои, как и у него. Сотник повесил автомат за спину и побрел обратно на север, в глубину зоны, ставшей для него теперь домом. Ему больше некуда было идти. У него один только путь. Ведь он теперь сталкер.